Глава 9. Запах гнили, опавшие листья под ногами, абсолютная тишина больничного бокса. Лишь шуршит розовая лиана, хищные лозы и шаря по стволу. Когда Данила первый раз попал сюда, это был необычный, но вполне живой лес. Сейчас же все его обитатели либо попрятались, либо их сожрали хамелеоны. Впервые за долгое время Астрахан боялся за свою жизнь. Им руководил не инстинкт выживания, а ответственность перед всеми выжившими на земле. Не он, нет, Марина их последняя надежда. Но и он важен как телохранитель. Хорошо, что есть еще Рэмбо. Все смотрели на Данилу, ожидая его решения. «Они будут на месте через 4 часа», — прошептал он, оглядываясь. Ему не нравилось шевеление в ветвях прямо над головой. «Если останемся здесь, нас сожрут. Надо подыскать убежище и отсидеться, когда придет время открыть шлюз. А еще нам нужно хоть какое-то оружие». «Тут деревня рядом», — шепотом сказала Марина и махнула рукой. «Вон, там, храм подземелья, где можно спрятаться». Рэмбо осторожно посоветовал. «Я бы менял локации, чтобы нас было сложнее отследить». «Разумно. Позиция нас не догонит. К сожалению, наши друзья не смогут связаться, когда будут на месте, потому действовать придется наобум, а у нас даже часов нет». «Ну так что, в деревню?» — осторожно поинтересовался Рэмбо. «Я отлично дружу со временем, так сказать, внутренние часы». Данила подумал, что грамотнее разделиться. Если погибнет одна пара, шлюз сможет открыть вторая. Маугли ведь тоже измененный. Но вместе легче обороняться, к тому же он привык контролировать ситуацию. Да и к Марине тоже привык, чего уж говорить. «Бегом, на цыпочках», — сказал он. «Марина с Рэмбо остаются здесь, лягушонок со мной». Рэмбо вскинул черные брови, хотел возмутиться, но вздохнул и пожелал удачи. Собравшись силами, Данила побежал. Маугли скользил рядом. Ему удавалось двигаться бесшумно, а вот Астрахан, невзирая на все старания, шуршал листьями и мхом, задевал ветви, шумно дышал. Вскоре обнаружилась тропа, которая привела к чистоколу с распахнутыми деревянными воротами. Скользнув во двор, Данила закрыл ворота на засов. В нос ударил уже знакомый запах бойни. Растерзанные змееглазые усеяли площадь. Похоже, они не оказывали сопротивления и сами впустили убийц. В середине площади высился бревенчатый храм, вокруг которого на кольях были развешаны мумифицированные головы врагов. Тянулись рядком каменные строения наподобие юрт, обиталище знати. Деревянные хижины жались к забору. Не вдаваясь в детали, Данила схватил боевой топор с длинной рукоятью и заприметил тесак с обоюдоострым клинком. Оторванная рука Змееглазова сомкнула пальцы на его рукояти. Пальцы уже окоченели, и пришлось их ломать. «На, держи, Астрахан», — передал тесак Маугли, а сам, переступив через труп с разодранным боком, поднял клинок типа ятагана. «Не против Горыныча, не против пауков такое оружие не поможет. 1-2 миллионов разделать можно, но если их будет больше...» Возле храма Данила заметил бочку с дождевой водой и рванул к ней. Жадно напился, подозвал Маугли и наполнил флягу. «Теперь не стыдно возвращаться». Маугли дрожал и перебирал ногами, как нервный жеребенок. По его голой спине бегали мурашки. «Бедный ребенок, кому-то книжки, игрушки, кому-то кишки, растянутые по площади». Выходя за ворота, Данила бросил прощальный взгляд на деревню. «Вот что ожидает остатки человечества. Так что, капитан Астрахан, возьми себя в руки и попытайся продержаться 6 часов. Надо, жизненно необходимо. Но как? Когда за тобой постоянно наблюдают? Улей наверняка предвидит каждый шаг, и скоро здесь будут хамелеоны. Так что ходу, Данила, ходу! Бежать, не останавливаясь, не оглядываясь. Всего-то 500 метров до телепорта». «Тихо, значит, у Марины все в порядке. Вот и телепорт, Марина с Рэмбо. Наемник сам на себя не похож. Испуган, глаза бегают. Увидел Данилу, просиял, поиграл пожалованным ятаганом и сказал: «Гнилое место. Чувствуешь себя подопытной крысой. Почему-то никто не нападает. Это пока, Марина, активируй портал. Сваливаем отсюда». «Нужно обмануть Улей. Пусть он считает, что нам нужно в реактор, в двигательный отсек. Килл-хаус, куда угодно, только не сюда. Это вполне возможно, ведь шейх не говорил, что собирается доставить взрывчатку сюда. Он сказал наш план и долго дезинформировал, что собирается взорвать глубь Данила, что попытается раскурочить двигатель. Это не представляет опасности для Улья, значит, он не станет отвлекаться на мелочи. Остается надеяться, что искусственный интеллект не способен распознавать ложь». Шейх предложил не говорить добровольцам, что на самом деле основная цель не взорвать глубь, а пронести взрывчатку на корабль. Вдруг среди них есть инфицированные? Они обратятся в хамелеонов, и Улей все узнает. Какую взрывчатку использовать, спорили недолго. Ядерную бомбу отмели сразу, вдруг сектор испортит ее. Или хуже того, она взорвется под воздействием какого-нибудь искажения. И хана всей операции. Ракеты тоже не годятся, бомбы слишком тяжелые. Зато старый добрый пластид с его высокой бризантностью вполне подойдет. Он не портится от воды, не детонирует от удара. Его можно нести в рюкзаке и не опасаться за свою жизнь. На практике в основном использовалась взрывчатка с 70% содержанием гексогена. Чтобы найти брикеты, где действующего вещества 90%, пришлось поставить на уши все питерские части. Утром взрывчатка уже была в штабе. Каждому участнику штурма выдали по килограммовому брикету, упакованному в пластиковую коробку с детонатором. Число добровольцев перевалило за 1000. Даже если выживут 50 человек, полупроцента пластита должно хватить, чтобы разнести проклятый корабль. На всякий случай машины тоже нагрузили. Все оружие герметично упаковали в чехлы, чтобы их не побила ржа, поселившаяся в первом поясе. По вражьей территории машины должны были двигаться колонной под прикрытием вертолетов, на подъезде к сектору разделиться на 2 бригады. Одна проникает в сектор северо-запада, другая с северо-востока. Дальше каждая команда работает в одиночку. Машины растягиваются вдоль барьера полукольцом и движутся глубже из разных точек. Маневр должен рассеять противника. По расчетам генерала, западное крыло должно прибыть на место раньше и принять на себя основной удар. В том, что он будет, Мансуров не сомневался. Восточному крылу предстоит двигаться по заболоченной местности, где почти нет дорог. Им достались лучшие проводники, а они должны выжить и доставить взрывчатку. Приказом генерала полковник Мансуров распределен во 2-й экипаж восточного крыла. Его задание — выполнять роль проводника. Чтобы облегчить работу следопытов, раздобыли современные вездеходы-амфибии, разработанные по госзаказу для работы в секторе. К сожалению, их хватило не всем. 2 для западного крыла и 12 для восточного. В операции принимало участие 78 гусеничных МТЛБ и 22 БТР. Остальная техника сдерживала прорыв измененных, которые оправдали ожидания и двинулись на Питер. Поступали сведения, что некоторые особи мало отличимы от людей, даже способны поддерживать контакт, поэтому экипажам поступил приказ ни с кем не разговаривать. На вражеской территории любой человек расценивался как угроза. Шейх затребовал в команду уже проверенного Романа Якушева. Полковник согласился возглавить штурмовую группу, фактически же ею командовал Мансуров. В подчинении были молодые необстрелянные лейтенанты. Шейх с ними перезнакомился и тут же забыл их имена. В костюмах цвета хаки и камуфляжных банданах эти мальчишки казались ему одинаковыми. Побеседовав с ними, шейх схватился за голову. Сплошной пафос и романтика. «Спасители мира! Да они при виде первого искажения в обморок упадут и будут спасаться, теряя штаны!» Лишь один сержант средних лет что-то из себя представлял. В кузове трясущейся МТХи Мансуров собрал своих орлов на краткий инструктаж. Так должен был сделать каждый проводник. «Кто из вас бывал в секторе?» — прокричал он. Окинул взглядом подопечных и скривился. Прооперированную руку растрясло, и она ощутимо болела. «Так я и знал, никто. Сектор — аномальная, смертельно опасная зона. Как мы теперь знаем, она еще и управляемая. Значит, на голову в любой момент может свалиться огненный шар или тлен. И вы постареете, вас может поджарить микроволновки. Раскатать по земле тонким слоем вы будете видеть и слышать призраков. Ваша совесть встанет на дыбы. Каждый третий вернется из сектора седым, если вернется. Так что в последний раз прошу покинуть машину те, кто сомневается, что выдержит. Я был в секторе и не стану вас судить. Бродить по сектору страшнее, чем по минному полю». Парни сидели молча, поставив между ног зачехленные автоматы. Решимость читалась на их сосредоточенных лицах. «Что, никто? Все смелые? Посмотрим. Сами будете стирать штаны. Еще одна просьба, самая сложная. Добивайте своих смертельно раненых товарищей. Зачем? Представьте, что вам разворотило живот и вывалились кишки. Вы все понимаете и запихиваете их назад. Друзья тянут вас на волокуши, трясут. И тут приходит боль. Вы корчитесь, кусаете губы, бредите. В проблесках сознания, понимаете, помощи не будет. А они тащат, трясут. И помимо этого рискуют сами. Хотите так? Не хотите. Чтобы его услышали, шейх вынужден был орать. Когда заболело горло, он хлебнул виски из фляги, вытребовал у генерала и продолжил. «Я ранен, боец из меня никакой. Если меня сожрут, возвращайтесь, так у вас есть шанс остаться в живых. Без проводника в секторе вы гарантированно погибнете». Часа два ехали без остановок. Шейх пересел рядом с Якушевым, который пренебрег полковничьим званием и работал механиком-водителем. Поспать удалось 3 часа, и Мансуров задремал. Рука ныла и дергала, и он просыпался, но веки тут же смыкались сами собой. Окончательно разбудил его грохот взрыва. Чтобы узнать, наши бьют или наших, шейх вылез на кузов. Километрах в 3 от колонны вспухало черное облако взрыва. МТЭХа миновала указатель Тосна. Шейх залез обратно, предупреждая команду. «По курсу форпост, там идут бои с измененными. Готовьтесь, теперь будет жарко». Приподнятое настроение Росса улетучилось, когда он увидел первых беженцев. Они двигались к Питеру из приграничных городов, кто на чем мог. Скорбная вереница тянулась вдоль дороги и таяла в поднятой машинами пыли. Те, кто ехал на автомобилях, свернули с обочины, пропуская колонну бронетехники. Гражданские провожали военных молча, со скорбью на пыльных, заплаканных лицах. Вот многодетная семья, отец держит на руках орущего ребенка, дети постарше с ужасом смотрят на проезжающих мимо железных монстров. Бабка с причитаниями гонит корову, это все, что она успела забрать. У всех чемоданы, сумки, пакеты, значит, неважно, идут дела на форпостах. Когда продвинулись дальше на юг, небо сменило цвет с голубого на черный. Дымились сожженные деревни, вверх тянулись черные столбы. Далеких взрывов слышно не было, они терялись в рокоте моторов. Первые дома Тосна были целыми, но из них будто ушла жизнь. Гражданские на улицах не встречались, или покинули форпост, или попрятались по домам. Зато по дорогам сновали милицейские бобики, бегали военные. По внутренней связи сообщили, что в данный момент на форпосте затишье, хотя ночью измененные пытались прорваться на машинах, а утром на тягачах. Разведка донесла, что враг осваивает бронетехнику, и по старой ленинградской трассе движутся танки. Находятся они в 50 километрах, но не исключено, что подтянутся другие из ближайших частей. Сейчас усиленно велась подготовка к обороне. Тянуло горелой резиной, черный дым выедал глаза, но Росс не покинул кузова. Он должен увидеть все собственными глазами. За полосой отчуждения чадили груды покорежного металла, асфальт бугрился, развороченный взрывами. Десятки, сотни автомобилей нашли здесь смерть. Благо, что пока измененный неуклюжий, но что будет, когда они разберутся с управлением самолетов, а после баллистических ракет? Сейчас они просто ведут разведку боем, проверяют человечество на прочность. С полчаса ехали по асфальту, а потом поступил сигнал тревоги, и Росс залез в кузов. Теперь он довольствовался короткими сообщениями по внутренней связи. Вскоре поступило распоряжение съезжать с трассы и двигаться по бездорожью. В сторону Тосна действительно катились танки. Постепенно уверенность Росса сходила на нет, и он осознавал, насколько это рискованное мероприятие. «Сотня машин против враждебного мира». Территория, где любой шаг может стоить жизни. Все равно, что играть в русскую рулетку, когда в барабане револьвера свободна одна ячейка. А если операция не принесет результат? Не думать об этом. Нужно пройти путь до конца. Все равно отступать некуда. Трясти стало больше. Ребята держались, а вот богатыря Игоря тошнило. Пока ехали, 4 раза меняли направление, а на подъезде к Твери разделились на 2 крыла. Команда Росса отправилась на запад сектора. Ей предстояло преодолеть участок, занятый врагами. Воображение рисовало измененных, которые наблюдают за колонной, разевают рты, призывая своих, скользят по лесу, прячутся в зарослях, и в глазах миллиардов других измененных отражаются ползущие по лесу танки. Напряжение вскоре исчезло. Осталось изматывающее ожидание. Росс специально игнорировал коллег, старался максимально дистанцироваться. Пусть остаются чужими людьми, чтобы не так больно было их терять. Сейчас же он волей-неволей втянулся в беседу. Четыре пятикурсника военной академии держались особняком. Остальные члены команды, конечно, были представлены друг другу, но, видимо, как и Рос, забыли, как кого зовут, и сейчас сидели погруженные в свои мысли. Рос запомнил лишь механика-водителя, капитана Бистро. У этого типичного скандинава были труднопроизносимые имя и фамилия. Прозвище свое он полностью оправдывал. Тараторил, шутил и сетовал, что МТХ так медленно идет. Ну, и благодаря Игоря командир отделения тоже запомнил. Добродушный, неунывающий дядька с мощным торсом, похожий на супергероя из детских комиксов, невольно располагал к себе. И еще выделялся угрюмый Паршин, долговязый мужчина средних лет с кожей, изрытой оспинами. Проводник мегафон единственный был одет по-граждански. В кожанку поверх черной майки и зеленые штаны с множеством карманов. Для него не происходило ничего необычного. Подумаешь, поход в сектор. И он дремал, опустив зеленую кепку на лицо. Курсанты рубились в карты, изображая беззаботность, но даже они замирали и вертели головами, когда доносились взрывы и пулеметные очереди. Коренастый парень с бровями, сросшимися в одну, заговорил. «Да надо нервничать, успеем понервничать еще». Рос обратил внимание, что у этого выходца из Средней Азии не хватает большого пальца на правой руке, и на свою голову спросил, «Токарем работал или плотником?» Азиат спрятал руку за спину и ответил, «Плотник был, палец порезал, а все равно работал. Жена молодой, в Таджикистан, три сына и маленькая дочка, кормить надо». Парень оказался словоохотливым и всю дорогу рассказывал про свою трудную жизнь. Рос слушал, кивал, рассматривал боевых товарищей и думал, чего можно от них ожидать. Лидер курсантов, харизматичный и скуластый красавчик, Рос окрестил его курсантом Альфа, его Бетта, флегматичный и круглолицый парень с невыразительными чертами лица, два других — холеричные, напуганные, дерганные, оба похожие на мангустов, не исключено, что они братья. Таджик замолк, когда заглушили мотор. По ощущениям, МТХ повернул направо, на запад. Рос хотел вылезти и посмотреть, но Игорь вернул его на место со словами «Насмотришься еще». Машины тряслись еще около часа. Все сосредоточенно молчали, только Бистро хихикал и отпускал плоские шуточки. Наконец затормозили. Рос кивнул на люк, Игорь дал добро. МТЛБ остановился напротив высокого бетонного забора с колючей проволокой. Справа виднелись крыши поселка, слева были черные распахнутые ворота с надписью «Блокпост Красная гора». Сюда прибыли 10 машин, 20 уже штурмовали сектор севернее, 10 пошло на юг, они еще виднелись на дороге, над ними кружил один из вертолетов. Игорь скомандовал: «Подразделение, слушай мою команду, даю вам полчаса, чтобы справить нужду и перекусить, потом будет не до того. Время пошло!» Курсанты Альфа и Бета остались дежурить на кузове, а остальные разбрелись по кустам. Рос подошел к воротам, положил руку на серый, нагретый солнцем бетон барьера и вспомнил себя 10-летнего. Отец пришел навестить его и подарил, о радость, детскую карту сектора с сопроводительной книжкой, где совсем по-взрослому описывались искажения и твари, населяющие запретную и такую притягательную территорию. С другом Борькой они часами просиживали над картой, прокладывали маршруты, а потом играли в следопытов в городском парке. Хренозаврами были автомобили, чупакабрами девчонки, визгливые бабки вырвиглотками. О, как Рос тогда мечтал попасть в сектор и побродить хотя бы по первому поясу опасности. Он даже планировал сбежать из дома. Когда ему было 17, Борька осуществил детскую мечту и не вернулся. Спустя 3 месяца привезли обглоданное тело. Тогда Рос решил, что жизнь ему дороже романтики, и выбрал другой путь. Но этот путь все равно привел его в сектор. Через полчаса командиры подразделений забрали подчиненных на очередной краткий инструктаж. Из машины не выходить даже по большой нужде. Всплесков не бояться. С чужими не заговаривать и не смотреть на них. Слушаться проводника. Если он погибнет, возвращаться. Если погибнет товарищ, следовало забрать паспорт из его нагрудного кармана. Переложить туда документы всем, предложил Игорь. И взрывчатку из заплечного мешка и двигаться дальше. Слушая командира, Рос высматривал Алана Мансурова. Он видел его в строю напротив. Ходили слухи, что когда остановились первый раз, колонна разделилась на восточное и западное крыло, причем восточное крыло было лучше экипировано. Мансуров отправился туда, и это Росу не нравилось. Командование предпочитает не рисковать ценными сотрудниками. Это значит, что рассчитывать приходилось на худшее. Что ж, все знали, на что шли. Кто-то должен принять на себя удар. Поступила команда занимать места, и экипажи принялись нырять в люки. Для каждого проводника отдельная МТХ везла квадроцикл. Проводники разобрали их и двинулись рядом со своими мотолыгами. Шейха настораживало, что колонна добралась до сектора относительно беспрепятственно. Пару подозрительных танков, взорванных вертолетами, можно не считать. Значит, силы противника сосредоточились в секторе. Мансуров расположил бы их во втором поясе опасности, где техника должна встать. Тверь, как условно опасное место, обогнули по широкой дуге и двинулись на юго-восток. Поселки объезжали. Путь держали к контрольно-пропускному пункту, что в нескольких километрах от села Большое Михайловское. Враг не посчитал нужным устраивать гостям горячий прием. Первая мотолыга протаранила ворота и затормозила на бетонной площадке между двумя бронированными зданиями. В Тверском секторе все КПП напоминали доты. Пока ребята из его подразделения обедали и справляли нужду, шейх разбирался с управлением компактного вездехода-амфибии с откидной крышей. Он напоминал гибрид лодки и квадроцикла. Разработанная специально для сектора модель была проста, надежна и деревянна в управлении. Сев за руль, полковник закурил, хлебнул из фляги и закрыл глаза. «Ну что, сектор, опять я здесь. Посмотрим, кто кого». Алкоголь немного расширил сознание, и шейх ощутил в 50 метрах от КПП неопасное искажение типа «заики». Чуть дальше, в чаще, притаилось что-то похуже. Оно стонало и плакало, но его причитания тонули в гомоне военных. Подошел Якушев, прищурился и сказал. «Когда мы шли глубь взрывать, я себе клялся, никогда, ни за что не сунусь в это гиблое место. Смотри, я седой совсем, меня жена не узнает, и вообще...» Он повел плечами. «Не нравится мне здесь, кто-то постоянно смотрит в спину». Шейх сигаретой указал на птицу, кружащуюся над лесом. «Конечно, смотрит. Думаешь, это ворона? Скорее всего, хамелеон. Они отлично научились менять форму. Хамелеон — разведчик. Он за нами наблюдает. Все, что он видит, видят и другие. Так что жди костей. У нас и переносные, и подствольные гранатометы. Нам все равно. Но вот если прилетят самолеты и начнут падать... Так чего мы... Давай собьем!» — Собьем, но позже и самолет собьем, наверное. Поступила команда занимать боевые посты, Якушев убежал, шейх завел мотор вездехода и встал впереди своей мотолыки. Поехали под грунтовки военных. Впереди идущая машина пылила и ухудшала обзор. Шейх не спешил и пропустил ее вперед. Возле самого барьера условно аномальная зона. Сюда добивают лишь самые сильные всплески, а искажения встречаются или не опасные, или слабые, но сама ситуация нестабильна, и можно ожидать любых сюрпризов. Сверившись с картой, шейх свернул в сосняк и проговорил. «Ну, здравствуй, сектор! Когда все закончится, мне будет тебя не хватать». Ехал он медленно, в любой момент могло образоваться что-то типа искажения, где погиб Коротков. Ни РПГ, ни броня мотологи не спасет. Если вовремя засечь такую гадость, то 2 минут хватит, чтобы спастись. А вот если ржа... Да еще если твари начнут нападать, придется расчехлять оружие, и конец ему настанет за считанные секунды. Или тлен. Опа! Гравицапа. Сдать назад и направо по бурелому. Если прямо тут поворачивать, мотолыга не проломится через лес. Первая ловушка пройдена. Шейх притормозил, оглянулся. МТЛБ протиснулся между огромными стволами. За сосняком начиналась вырубка, поросшая молодым леском. Хорошо. Для вездехода он не помеха, для мотолыги тем более. Здорово, если бы вырубка тянулась 5 километров. Над головой качались провисшие провода ЛЭП, с 2 сторон чернел лес, шейх катил по вырубке и постоянно оглядывался. Ему мерещились тени, мелькающие за стволами. Хотелось долбануть по ним из подствольника, но он сдерживался. Вдруг мерещится. Вскоре он перестал обращать внимание на подобные мелочи и сосредоточился на ощущениях. Молодой сосняк, сминаемый колесами вездехода, начал редеть, чахнуть и вскоре сменился зарослями рогоза. Болото, значит. Мансуров сбавил скорость, подождал мотолыгу, и его машина зарылась в рогоз. Сначала вездеход шел по мшистой поляне, разбрызгивая колесами жидкую грязь и мох. Потом началась трясина, и он поплыл. Сзади плыла, ревела, буксуя мотолыга. Вцепившись в кузов, на ней сидели двое дозорных с автоматами. Помимо искажений, в секторе очень агрессивная фауна. Кроме того, на землю отправились орды хамелеонов, которые, возможно, прямо тут и осели. Выскочит какая-нибудь тварь, сожрет проводника, и все. Команду можно списывать со счетов. Шейх вспомнил, что водилась в воде возле дубны, сдал назад и пристроился к Антахе. Болото было затянуто ряской, кое-где она вспучивалась, надувались огромные пузыри и лопались, источая вонь. Мутная жижа впереди заколыхалась, и шейху показалось, что он видит под вездеходом позвоночник дракона. Военные на кузове тоже засуетились, прицелились в воду. К счастью, вскоре выехали на поляну. Полковник собрался уже перевести дыхание, как из стены поднялась голова огромного тритона. Колыхнула красным гребнем и нырнула. В стороны побежали круги, а потом взметнулся хвост и исчез в глубине. Дозорные окаменели, разинув рты. Шейх хотел на них наорать, но тут хлыстом стегнула опасность. Он выругался и рванул в мертвый лес. Мотолыга тоже успела уйти от опасности. Позади заискрилось пространство, и в воздухе завис шар из серебристой полупрозрачной субстанции. Постепенно он терял плотность, и в стороны расползались серебристые паутинки. Шейх выжал газ и рванул вперед, остановившись под почерневшей сосной. МТЛБ тоже затормозил. Мансуров вытер пот и напустился на дозорных. «Я ж говорил, не единожды видим, что живое валим из-под ствольника. Еще раз такое повторится, сам вас завалю!» Парень, что пошире и на вид покрепче, смотрел немигающими глазами и, наконец, спросил: «А что это было?» «Что-что? Смерть твоя! Едем дальше и...» Вдалеке громыхнуло так, будто разорвался фугасный снаряд. Кто-то вляпался в искажение. Дальше ехали относительно спокойно, разве что пару раз объезжали искажения. Шейх смотрел по сторонам и под колеса. По его подсчетам, скоро должна начаться граница второго пояса. Там техника может заглохнуть, придется идти пешком, нагрузившись боеприпасами, и тащить резиновую лодку, без которой Московское море не преодолеть. Болото закончилось, начались березовые рощи, перемежаемые полянами. Вдалеке снова грохнул взрыв. Да что ж такое, неужели проводники настолько некомпетентны? По идее, внутренняя связь должна работать. Вот пусть Якушев расспросит, что там да как. Или это измененные нападают? Чувство опасности предупредило об искажении березовой рощи. Второе, здоровенное, было на удобной для проезда поляне. Тлен, шейх узнал его. В итоге или нужно было штурмовать небольшой пруд, или объезжать. Шейх выбрал пруд, проехал немного вперед и ударил по тормозам, вскинув руку. Поляна перед прудом была взрыхлена, словно тут копалось стадо кабанов. Опасности он не чуял, значит, это не искажение. Тогда что, гигантский бронированный крот? Спешившись, шейх велел ребятам его прикрывать, а сам, не выпуская автомата, сел на корточки и взял горсть земли. Прищурился, разглядев отпечатки подошв и голых стоп. Все-таки тут поработали измененные. Заминировали проезд, что ли? Похоже на то. «Сдавай!» — скомандовал он. Мотолыга зарычала и попятилась. Шейх отъехал на безопасное расстояние. И как проверить? Если бросить камень, мина не сработает. Она рассчитана на 40 килограммов и выше. А если мины противотанковые? Пусть сами разбираются. «Рома!» — крикнул он. Якушев вылез из люка. «Тут заминировано. Передай нашим. Если хотят, пусть проверяют». Пришлось объезжать искажение и минное поле. Да, все сходится. Кто-то уже подорвался на мине, отсюда и грохот. Секторы измененные работают тандемом. Интересно, где они? Почему не ведут партизанскую войну? Наверное, готовят сюрприз посерьезней. Шейх ощутил себя крысой, бегущей по лабиринту. За ним наблюдает некто в халате со скальпелем. Крыса думает, что в конце забега ее ждет кусок сыра. На самом же деле препарация. По пути попались еще две заминированные площадки в окружении искажений. Вскоре выехали на заросшие бурьяном поля. Шейх сверился с картой. Это поселок Кошелево. Если двигаться такими темпами, то до Дубны осталось часа четыре. Не верилось, что удастся добраться так быстро. Однако уже второй пояс, а опасности как таковой нет. Стандартное искажение. Если бы сектор и прежде был таким гостеприимным, сюда устраивали бы школьные экскурсии. Ехать было удобно. Сосняки и болота остались позади, здесь были преимущественно поля и луга. Казалось бы, радуйся, вы уже на месте, и обошлось без потерь. Но шейх не расслаблялся, напротив, стал более сосредоточенным. Боковым зрением он уловил движение в траве, но стоило ему повернуть голову, как некто, бегущий за мотолыгой, прятался. Болела раненая рука, стрелять было неудобно, но все-таки Мансуров притормозил и принялся палить по борщевику. Дозорные на кузове, которые уже дважды сменились, жахнули туда же из подствольника. Полыхнуло пламя взрывом, в разные стороны прыснули странные существа, лысые, пятнистые, размером с овчарку. Передвигались они по обезьяне, опираясь на массивные передние лапы, хотя шейх был почти уверен, что они могли ходить на задних. Отбежав на безопасное расстояние, стая укрылась в осиннике, но не отстала. Мансуров замечал в траве их спины. Гонятся, будто гиены за жертвой. Сравнение шейху не понравилось. Никто не собирался отдавать концы, а вот твари так не считали. Их стало больше. Где они шли, колыхалась трава. Дозорные, уже третья смена, нервничали и стреляли по тварям. Пули не причиняли хамелеонам вреда, но отгоняли их. Запахло паленым. Шейх обернулся. Мотолыга сбавила ход, и один из дозорных поливал поле из огнемета. Подсохшая трава сразу же занялась. Огонь побежал со стороны, гонимый попутным юго-западным ветром. Пламени боялись даже хамелеоны. Рванули прочь, уже не прячусь. Их было несметное множество. Сплошная бежевая река. Мелькали мощные спины, задранные лысые хвосты. Живой поток несся к далекой брошенной деревне, а за ним медленно и неумолимо полз огонь. Шейх уже решил успокоиться, но перед глазами потемнело, по затылку как битой ударили. Начался небывалый по силе всплеск. Теряя сознание, полковник вырулил в сторону, чтобы уйти с пути мотолыги, и дернул рычаг, разложил пластиковую крышу. Вот почему твари преследовали их. Они знали, что будет всплеск.